Глава 36. «Карету спрячьте вон в то пустое здание», — говорил Рыжебородый всем остальным, а я сидела, связанная по рукам и ногам, с кляпом во рту, и внимательно их слушала. Хотелось ли мне плакать? Тут, как говорится, слезами делу не поможешь. Я, наоборот, как-то внутренне собралась, сосредоточилась. Мой мозг работал в усиленном режиме, ища варианты спасения. Я хотела жить, и все мое существо стремилось остаться в живых. Реветь и впадать в истерику буду потом. Самое главное сейчас — сохранить ум ясным. «Леди!» Закончив раздавать поручение, Рыжий, засунув большие пальцы рук под ремень, вальяжной походкой подошел ко мне и, проникновенно заглянув в глаза, заявил: «Нам было велено вас убить. И изначально я планировал так и поступить с вами. Но тут к нам обратились с еще одним заказом. И ваше убийство теперь вовсе не обязательно. Главное ведь что?» Спросил он меня, прекрасно зная, что ответить ему у меня при всем желании не выйдет. «Правильно. Главное, чтобы вас не нашли. И в этом случае, как мне обещали, вас вовек не сыщут. Сгинете за стенами сего интересного заведения». От его слов по моему телу побежали мурашки, а мужик продолжал разливаться соловьем, делясь со мной своими мыслями и планами. Гад! И это еще мягко сказано. На самом деле, на языке вертелись куда более крепкие словечки. «Нас наняли вас найти, пленить, убить. Но никто не говорил, что мы не можем с вами развлечься и пустить по кругу. Но теперь и этого не будет. Вам повезло. Хотя... тут как посмотреть?» И снова его мерзкий, как у гиены, хохот резанул по ушам. «Крошка, тебя ждут в алых садах. Уверен, ты ничего подобного в жизни не видела. Я там был только один раз. И то дальше приемной комнаты меня не пустили, поскольку для таких, как мы, путь заказан. Но зато эдакая честь, как лицезреть убранство самого дорогого борделя во всем королевстве, выпала тебе, маленькая графиня. Все внутри меня замерло. Пальцы вмиг похолодели. Я не ослышалась? Меня, как какую-то вещь, собираются продать в бордель? «Оттуда не сбежать. Там везде цепные псы, мадам Молли. Они быстро отучат любого, а уж тебя и подавно, своевольничать и рваться на свободу. И да, кому ты будешь нужна? После пребывания в садах ни один добропорядочный лорд даже не взглянет в твою сторону, ну разве что с определенным интересом». Его ржание порядком надоело. Так и хотелось пнуть его по коленной чашечке. Желательно деревянными башмаками, обитыми железными полосками, чтоб побольнее и навсегда оставить Рыжего калекой. Заметив в моих глазах звериное выражение, главарь похитителей резко оборвал смех и даже сделал опасливый шаг назад. «Ладно, время не терпит», — сменил он тему. «Ребята, грузите леди в повозку и отправляемся». Меня буквально, как мешок с костями, кинули на дно какой-то пыльной телеги. Рядом уселись трое товарищей главаря, и повозка покатила куда-то в неизвестном мне направлении. Этот Рыжий – идиот. Как он докажет своему нанимателю, что прикончил именно меня? Но подозревая, насколько хитрый и продуманный любовник у бабули, я оправданно предположила, что эти наемники умрут сразу же, стоит им предстать перед алчными зенками мистера Лео Хейли. А еще меня терзали смутные подозрения, что таких наемников несколько групп. Скорее всего, не больше двух, работающих параллельно и не знающих о существовании друг друга. Подстраховка. И вот та вторая бригада с другим заданием – выкрасть меня и доставить живой, дабы Хейли мог решить мою судьбу лично. Я, наверное, стала параноиком, и в голову лезет всякая чушь. Но интуиция подсказывала, что я очень близка к истине. Мы ехали довольно долго, объезжая город по периферии. Периодически до меня доносилось мычание коров и блеяние овец. «Приходится двигаться окольными путями, графинюшка, чтобы ваш след точно не нашли. А в скорости мы въедем в город, и тогда вас и вовсе потеряют из вида. Хорошо, что Марсель такой густонаселенный. Найти здесь кого бы то ни было, что иголку искать в стоге сена». Рыжебородый дурак не мог удержать свой словесный поток, продолжая докладывать мне обо всем происходящем. Вот только все то, о чем он вещал, не несло в себе ничего важного для меня. Пустой треп. Его подельники были под стать своему боссу. Ржали и кидали бессмысленные шутки. Обсуждали вчерашнюю таверну и женщин, коих хотели бы приласкать. Вот только денег у них на подобного рода развлечения вовсе не было. Но скоро появится. Ведь они, молодцы такие, придумали, как заработать, продав мадам Молли меня, целую настоящую леди. Шум города становился все громче, и меня с ног до головы предусмотрительно накрыли какой-то вонючей дерюгой. Я не сдержалась и пару раз чихнула. Глаза заслезились. Мне отчаянно хотелось скинуть с себя неприятно пахнущее покрывало. Как следствие, мои трепыхания не остались незамеченными, и кто-то из мужиков больно легнул меня в бок. Я охнула, промычала проклятие на его голову и на том успокоилась. Нужно сохранить ребра в целости, чтобы травмы не помешали моим планам на побег. Поездка в неудобной позе, с гудящей от эмоционального перенапряжения головой, мне вовсе не понравилась. Но все имеет свойство заканчиваться, вот и этот променад подошел к концу. «Пру!» – донесся до слуха голос Рыжебородова, правившего телегой. Затем послышалось какое-то копошение. После совсем неподалеку раздались негромкие голоса, что-то обсуждавшие, и напоследок повозка качнулась и снова куда-то покатила. Правда, в этот раз поездка была короткой. «Вот товар!» С моей головы слетел мешок, а взметнувшаяся в воздух пыль заставила меня снова расчихаться и вызвала слезы на глазах. «Девственница?» «Да». «И откуда столько уверенности в голосе похитителя? Он что, лично меня обследовал?» «Хм». Смотревшая на меня женщина была старой. «Очень. Я бы даже сказала, древней. Но, тем не менее, цепкие голубые глаза оставались все такими же прозрачными и проницательными, с жаждой и интересом к жизни и всему окружающему». «Да, не красотка», — выдала она и вдруг схватила меня за подбородок своими хищными крючковатыми пальцами и принялась поворачивать мою голову из стороны в сторону, внимательно осматривая мое лицо. «Было не больно, но неприятно». Словно я породистая лошадь, и меня разглядывает придирчивый покупатель. «Какие черты лица благородные! Кожа тонкая, гладкая, как шелк, полупрозрачная и одновременно бархатистая, как персик. А руки? А вот руки самые настоящие служанки. Мозоли вон а какие! Работа тут непочатый край!» Чтобы привести ее ладони в надлежащий вид, мне придется вложиться на нужные масла. А еще она хоть и не палка от швабры, грудь, ягодицы неплохие, но все же ребра торчат. А многие клиенты не любят, когда гремят костями. «Даже и не думай, Молли, ни на медяшку не уступлю», — выдал набычившийся похититель, прекрасно понимая, что старуха намеревается заплатить меньше, чем они договаривались. В итоге все же хозяйка борделя, а это была именно она, сбила цену практически в два раза. Но по довольно блеснувшим глазам рыжего мне стало понятно, что без того он сорвал приличный куш. «Ее в комнату для новеньких!» Махнула рукой мадам Молли кому-то из своих слуг. Сама же замерла на крыльце заднего двора, продолжая с холодным интересом меня рассматривать. «У меня есть вопросы к тебе, милочка. Будь готова говорить только правду. Иного не приемлю. Ты же не хочешь получить холодных плетей по своей узкой, идеальной спинке?»